Альбер все еще полулежал в кресле, закрыв руками лицо, словно желая скрыться от дневного света. «Я бросился к вам, — продолжал Башан, — чтобы сказать вам, Альбер, проступки наших отцов в наше беспокойное время не бросают тени на детей. Альбер, немногие прошли через все революции, среди которых мы родились, без того, чтобы их военный мундир или судейская мантия не оказались запятнаны грязью или кровью. Никто на свете, теперь, когда у меня все доказательства, когда ваша тайна в моих руках, не может заставить меня принять вызов, который ваша собственная совесть, я в этом уверен, сочла бы преступлением. Но то, чего вы больше не вправе от меня требовать, я вам добровольно предлагаю. Хотите, чтобы эти доказательства, эти разоблачения, свидетельства, которыми располагаю я один, исчезли навсегда? Хотите, чтобы эта страшная тайна осталась между вами и мной? Доверенная моей чести, она никогда не будет разглашена. Скажите, вы этого хотите, Альбер? Вы этого хотите, мой друг? Альбер бросился Башану на шею. «Мой благородный друг! — воскликнул он. «Возьмите, — сказал Башан, подавая Альберу бумаги. Альбер судорожно схватил их, сжал их, смял, хотел было разорвать, но, подумав, что, быть может, когда-нибудь ветер поднимет уцелевший клочок и коснется им его лба, он подошел к свече, всегда зажженной для сигар, и сжег их все до последнего клочка. «Дорогой, несравненный друг», — шептал Альбер, сжигая бумаги. «Пусть все это забудется, как дурной сон», — сказал Башан. «Пусть все это исчезнет, как эти последние искры, бегущие по почерневшей бумаге. Пусть все это развеется, как этот последний дымок, вьющийся над безгласным пеплом». «Да, да», — сказал Альбер, — «и пусть от всего этого останется лишь вечная дружба, в которой я клянусь вам, мой Спаситель. Эту дружбу будут чтить наши дети. Она будет служить мне вечным напоминанием, что честью моего имени я обязан вам. Если бы кто-нибудь узнал об этом, Башан, говорю вам, я бы застрелился». Или нет, ради моей матери я остался бы жить, но я бы покинул Францию. «Милый Альбер», — промолвил Башан, —